Алло. Алло. Да. Как тебя звать? Меня твоя мамаша, когда я ебал в очко, называла господином. Слышь, я твою маму ебал, как тебя звать, пидор? Я тебя, блядь, в рот выебу. Сука, ты ебаный. Меня я ювелиром. Только приеду, блядь, двухречишь. Ты мужик, я твою маму ебал. Ты мне скажи свое имя. Адрес. Ты мне скажи называй меня папой. Или папой. Ты герой клавиатуры, слышь, ты хуеплет, ебаный малолетный. Эй, малолетка, слышишь? Заткни, ты? Рот закрой, хуеплет, герой закрой, клавиатуры. Сказал, рот закрой. Слышь, что, ебало свое, прикрой, блядь. Я недостойных не слушаю, ты недостойный, на мой взгляд, человек. Слышь, ты, чмошник. Ты меня ты сын знаешь, шлюхи. Знаешь, пидор, я таких, как ты, знаю, блядь. Знаю, ты сын шлюхи. Сутками ебал, слышишь? Сын ты мне шлюхи. Скажи свой адрес. Скажи свой адрес, ты свободен. Мужик. Алло. Слышь, ты хуеплет. Адрес обезьяна, мне скажи. Обезьяна, хуй адрес пососи. Свой скажи, я твой маму заткнись ебал. Адрес нахуй, мне свой заткнись, скажи. Я завтра туда прилечу, я тобой все ебал. Соси ты мне адрес член, свой скажи. Соси адрес член, свой скажи, дурак. Гандон, ты герой клавиатуры, записывай, я твой все ебал. Записывай, записывай адрес. Адрес мне скажи, я завтра записывай. Туда прилечу. Пидор, если ты пишешь и не отвечаешь за свои слова, хули ты пишешь, твой все ебал. Так хули запиши ты адрес. Пишешь, пидор. Пиши тебя адрес. Макс зовут? Тебя да. Макс зовут, пидор? Да, да. Макс? Да. Ты из какой школы? Да не важно, где Катя учится? Да. Где Катя учится? Да. У тебя с Катей какие-то... Что неприязни есть? В смысле неприязни? Я ее в рот ебал, какие она меня укусила. Какие неприязни, что ты такой комментарий пишешь? Какие хочу, такие пишу, понял? Слушай, ты... Вот эти маты, блядь, которым присутствует имя моей невесты... Я тебя, блядь, так ножом. Ты пойми, твоя твои невеста, твои я тебе объясняю, мы, раскрою, твою невесту, слышь, мы твою невесту возили в сауну и драли в очко с пацанами, понимаешь? Я твой маму ебал! Ты это, сука, адрес пиши. Так, послушай, то, что она зарабатывает... То, что она зарабатывает... Слышь, слова, я твой все выебу. Я то, завтра прилетаю зарабатывает... в Екатеринбург. Адрес то, пиши, а сегодня твой адрес. Ты не ответишь. Послушай. Тебя магнуть, я тебя пробью того, то, все что ебал. Она я зарабатывает в школу деньги приведу. Таким способом, это, ну, как бы ее личное дело, понимаешь? Да, да, да. Ладно, ладно. Я вас... ты можешь это мне в лицо доказать? Доказать, ну можешь с нами в сауну съездить вместе, подрахаем ее, я не против, в принципе. Да, докажи мне, напиши свой адрес, братуха, я приеду. А зачем, подожди, а зачем мне тебе что-то доказывать? Я лучше буду периодически ее трахать в сауне, чем тебе что-то доказывать. Я твою маму ебал, я твою маму свой хуй до глотки твоей маме засуну. Ты мне адрес напиши. Ты мне адрес напиши. Ну, то тебе не смешно твою маму каждый день ебу. Ты мне адрес напиши. Адрес? Адрес, адрес? Выпишь, да. Какой? Адрес сауны? Дома. Нет, а квартиры. Дома? Так, чтобы мы не же... было, твою маму выебал, адрес пиши, я тебе говорю. Послушай, ну мы же ее драли в сауне. Я завтра прилетаю, фамилию скажу мне, скажи. Не скажи. Фамилию свою мне скажи. Мамаёбов. Фамилию мне скажи, твою маму уже 7 таджиков ебали. А все, давай я сегодня столиком тебя пробью. Я столиком? Сегодня весь двухречишь переверну. Каким я столиком? Сегодня подожди. Я по твоему номеру стой, не надо, я подожди, тебя пробью. Стой, ладно, но ладно, я подожди. Тебя пробью. Все, подожди, я прости меня, я не хотел, прости. Все, я все. Тебя сегодня я, пробью. Я извиняюсь, давай, подожди, я по этому стой. Номеру тебя не пробью. Не надо, подожди, лучше стой, выключай стой. Свой номер и беги из Екатеринбурга. Нет, не надо, я пожалуйста, тебя не надо этого делать. Давай я твою маму ебал. Нет, не надо, не надо. Давай я твой все ебал. Не надо ничего ебать, пожалуйста. Я твой все выебу сегодня. Нет, давай договорим, я денег дам. Я твою маму на твоей спине выебу. Сколько денег заплатить, чтобы ты... Я твою маму на твоей спине, если не ебал, меня не Миша звать. Понял? Тебя не Миша звать. Нет, тебя сука, не Миша звать. Сука, я твой все выебу. Я твою маму перед твоими глазами положу. Ну не надо, кончу, пожалуйста. В рот. Миша, я кончу послушай. Твоей мамаши Миша. В рот. Миша, послушай, я ты же взрослый говорю. Человек. Ты я же взрослый твою человек. Мамашу ты перед твоими глазами, я ее выебу. Подожди, ты же скоро понял? Женишься. Герой клавиатуры, я твою маму ебал. Не давай надо. Я тебя побью. Не надо, подожди, не стоит этого делать.